Глава 11. Однажды в лунную ночь Абдушахиль прилег близ дорогой могилы и унесся воспоминанием в прошлое. Вдруг послышался ему шорох. Он обернулся и вскочил. Сделав несколько шагов назад, он схватился за кинжал и остановился пораженный. Перед ним стояла та, которую он оплакивал, о смерти которой он грустил. «Прочь! Будь проклята, если в тебе нечистая сила!» — вскрикнул он. «Не бойся, я та самая, кого ты оплакиваешь», — спокойно ответила девушка. «Тень, явившаяся из гроба, чтобы успокоить и утешить меня?» «Да, для тебя и к тебе явившаяся. Но не тень, а живое существо, уверенное в твоей любви и любящее тебя. Как ты воскресла? Я не умирала. А это, — указал он на могилу, — ты ошибся, это была сестра моя, Перим Твариса. Мы были близнецы, она была похожа на меня. Меня же зовут Перимзиса». У грузин еще и ныне часто дают женщинам подобные имена: Перимтвариса — лик луны, Перимзиса — лик солнца. «Да благословенно буди, Господи, твое имя!» — вскричал Абдушахиль и взял девушку за руку. «Скажи, скажи, сон ли это? Как все это случилось? Объясни, я теряю рассудок». От сильного волнения не мог он уже более стоять и в бессилии опустился на землю. Девушка подсела к нему близко и нежно и ласково заговорила. «Вот видишь, я тебя не чуждаюсь, потому что я сестра тебе. Если только ты помнишь, как раз на этом самом месте, когда ты привел меня в чувство, ты назвал меня сестрою, и я верю тебе. С того дня и я тебя полюбила, но наши религии различны, и мы не можем иначе любить друг друга. Это чувство я обратила в братскую любовь к тебе и покорилась судьбе». Абдушахиль, пораженный, слушал ее и взволнованным голосом спросил: «Сестра? Нет, ближе сестры, скажи мне, как ты спаслась и кто тебя сюда привел?» «Когда они напали на монастырь, то некоторых из нас хотели взять в плен, но во время суматохи я на их же глазах скрылась в винном погребе. Когда монастырь подожгли и все, наконец, ушли, я вышла из подземелья и спряталась в лесу. Я видела, как ты оплакивал мою несчастную сестру и как ее похоронил. Я знала, что ее ты принял за меня, и это усилило мою любовь. Я поселилась здесь, в одной из пещер, и часто видела тебя сидящим на могиле. Сегодня я не могла уже стерпеть и подошла к тебе. Теперь ты от меня ничего более не услышишь. Пойдем в жилище мое, но с тем лишь условием, что все, что ты там увидишь, не должно тебя удивлять. И не берись ты там за оружие. Согласен? За тобой хоть в ад. Поклянись же. Клянусь Магометом, в которого христиане не верят. Так клянусь вашим Христом, что он тебе. Нет, дай иную клятву. Поклянись словом мужчины. Клянусь. И к тому прибавлю, клянусь моей любовью, которую выразить словами не могу. «Теперь я верю тебе», — сказала девушка, и, взяв Абушахиля за руку, направилась с ним вглубь густого леса.